отстали мы от Европы. А почем вы знаете, верно и в Европе так, и то сказать, как производить дознание, ни к чему не прикасаясь. Они не духи. Не духи же они. Вы взяли оба снимка? Взял. Заключение эксперта совершенно тождественны. Так. Ну, хорошо, сказал, перестав, наконец, смеяться, Федосьев. Больше ничего? Сергей Васильевич, меня все в счетном отделе спрашивают, как выписывать жалование брюнетки? Брюнетки? Переспросил Федосьев и задумался. Об этом я, вероятно, завтра скажу. Слушаюсь, не буду вам мешать. Петр Богданович вышел, сияя счастливой улыбкой. Федосьев в раздумье взялся было за ручку телефонного аппарата и остановился в нерешительности. «Если попросить Яценко приехать ко мне, он, пожалуй, вломится в амбицию. Независимость суда, судебные уставы, недопустимое вмешательство административных властей», — устало подумал он. Федосьев мысленно заключал в кавычки все такие слова. «Ну что ж, поедем к нему». Он снова позвонил и приказал подать автомобиль. Глава 7. В этот поздний час в здании суда уже было пустовато и скучно. Не снимая шубы, не спрашивая о следователе, стараясь не обращать на себя внимания, Федосьев поднялся по лестнице и столкнулся с Кременецким, который выходил из коридора с Фоминым, оживленно с ним разговаривая. Семен Сидорович значительно толкнул в бок Фомина и раскланялся с Федосьевым. Они были знакомы по разным ходатайствам Кременецкого за подзащитных. Фомин тоже с достоинством поклонился, оглядываясь по сторонам. Столкнулись они так близко, что Семен Сидорович счел недостаточным ограничиться поклоном. Знакомство с Федосьевым было и лестное, и вместе чуть-чуть неудобное. Его знали все выдающиеся адвокаты. Близкое знакомство с ним было бы невозможным. Однако совершенно не знать Федосьева тоже было бы неприятно Семену Исидоровичу. «В наших Палестинах?» — подняв с улыбкой брови, спросил Кременецкий, не говоря «ни вы, ни ваше превосходительство», как он не говорил «ни вы, ни ты» своему кучеру. Семен Исидорович, впрочем, тотчас пожалел, что употребил слова «наши Палестины». В связи с его еврейским происхождением они могли подать повод к шутке. «Как видите, ведь кабинет прокурора палаты там, дальше. Прямо, вон там». «Благодарю вас, мое почтение», — сказал учтиво кланяясь Федосьев и направился в указанном ему направлении. «Говорят, конченый мужчина», — радостно заметил вполголоса Семен Исидорович. «Может, теперь на воды ехать, мемуары писать?» «Он конченый. Я из верного источника знаю. Мне вчера вечером сообщили у графини Геденбург. Она хорошо осведомлена», — сказал Фомин. При виде сановника он как-то бессознательно заговорил по-французски. «А все-таки, что ни говори, выдающийся человек». «По-моему, да, еще бы», — перевел Фомин, вспомнив, что Сема не любит его французских словечек. «Я очень рад, что эта клика останется без него. Все мыслящее вздохнет свободнее». «Ваше превосходительство ко мне по делу Фишера?» — спросил Яценко с некоторой тревогой, встретивший нежданного гостя. «Да, по этому делу. Вы разрешите курить?» — спросил Федосьев, зажигая спичку. «Сделайте одолжение». Яценко пододвинул пепельницу. «Должен, однако, сказать вашему превосходительству, что со вчерашнего дня это дело меня больше не касается. Следствие закончено, и я уже отослал производство товарищу прокурора Артамонову». Федосьев, не закурив, опустил руку с зажженной спичкой. «Вот как, уже отослали?» — с досадой в голосе спросил он. «Я думал, вы меня предупредите». «Отослал», — повторил сухо Яценко, сразу раздражившись от предположения, что он должен был предупредить Федосьева. «Последний допрос обвиняемого дал возможность установить весьма важный факт — связь Загрядского с госпожой Фишер. Загрядский сам признался в этой связи, и очная ставка, можно сказать, подтвердила его признание.